Глава 26. Макс. Сижу в машине уже минут 20 под домом Серебрянской, и это, черт побери, полное дно. Самое конченное утро в моей жизни. На соседнем сиденье букет. Красный. Большой. Такой, который тёлки любят выставлять в соцсетях. Пахнет так, будто в машине теперь розовый сад. Какой же я ебай. Бормочу себе под нос и ударяю по рулю. Сижу тут, караулю Серебрянскую. С цветами. Точно в дешевой мелодраме. Хотел, значит, если ее мальчик-одуванчик не приедет, подъехать. Типа случайно. Гениальный план. План уровня «добей себя сам». Но козел приехал. Терпеливо ждет. И вот она выходит, маленькая, хрупкая, с легкой улыбкой и рюкзаком на плече. Этот мамкин рыцарь выходит и лыбится, точно как в рекламе зубной пасты. Обнимает Эллу. Не слишком тесно, чтобы якобы соблюдать правила приличия. Но достаточно, чтобы мне захотелось выбить ему пару зубов. Джентльмен, выдыхаю зло. Естественно, открывает ей дверь. А она улыбается. Смотрит так тепло, что мне самому холодно становится. Улыбка, которую я ни разу не видел. Вижу, как они уезжают. И тут же завожу мотор. Просто сказочный придурок. Еду за ними по следу, как загнанная собака. Чертов сталкер. Держусь на расстоянии, чтобы не спалили. И просто сатанею. Приедут за ней уже, понимаешь ли. А я с этим долбанным веником. Зачем я его купил? На кой хрен, спрашивается? Еще и то, как вчера Элла подошла к этому мальчишке. Серебрянская у нас что, мать Тереза? И почему так защемило вчера сердце? Она точно не тёлка из моей тусовки. Слишком правильная, хорошая. Оставить бы ее в покое, пока крыша окончательно не поехала. Но Серебрянская — как глоток свежего воздуха. Слишком сложно отказаться. Плевать. Просто еду. Гляжу, как этот лох рулит. О чем они разговаривают? С ним Элла тоже молчит. Когда сладкая парочка подъезжает к универу, я торможу на парковке чуть в стороне. Они тем временем вылазят из развалюхи, что по ошибке называется «машина». И тут Элла, вдруг что-то вспомнив, тянется к сумке. Роется немного, а затем выскакивает контейнер. Передает своему задохлику, а тот мнется, но берет. Открывает, а там пирожки. Я не шучу. Пирожки, мать вашу! Просто курам насмех. Что дальше? Шарфик ему свяжет. Варежки на резинке подарит. Придурок улыбается и благодарит, на что Серебрянская расплывается в смущенной улыбке. Господь, меня сейчас стошнит. Наверное, это и есть зависть. Самое настоящее, грязное, липкое. Кто для меня пек пирожки? Ага, аж никто. Не то чтобы я просил, знаете ли. Только почему тогда внутри так пусто? Почему хочется выйти из машины, схватить этого парня за воротник и сказать: «Отойди, она не твоя». Но это было бы по-настоящему. А я умею только в игру, а она настоящая. Вот в чем беда. Слишком настоящая. А я все еще сижу в машине с веником. Наконец-то они прощаются. Элла скрывается за дверями главного корпуса, и я уже почти хватаюсь за ручку, чтобы выйти. Все, хватит цирка. Пора в аудиторию. Пора делать вид, что я здесь потому, что хочу учиться, а не потому, что вот уже неделю, мать его, не могу жить нормально, не увидев Серебрянскую хотя бы одним глазом. Но вдруг Из корпуса выходит кто-то другой. Молодая, миниатюрная, короткая юбка, глянцевые губы, волосы будто из рекламы шампуня. Типичная аспирантка с сюжетом «научный интерес» и немного стриптиза. И вот тебе раз. Подходит прямиком к нашему абсосу, а затем, черт побери, целует его. В губы. Я даже не дышу пару секунд. Он ее приобнимает, привычно так, за талию. А потом резко отшатывается. Как будто забыл, что в округе есть люди. После чего воровато оглядывается по сторонам. Вот это уже становится по-настоящему интересно. «Ну-ну», — шепчу сквозь зубы. «Боишься, что Серебрянская узнает?» И да, я разговариваю сам с собой, если вы еще не заметили. Сижу и не мигаю. Гляжу на них, точно хищник. Болтают о чем-то, смеются. Аспирантка его по руке хлопает. Он ей что-то на ушко шепчет. «Простые знакомые?» «Ага». Простые знакомые не смотрят друг на друга так, будто сейчас за ближайшим углом устроят практическое занятие. Кретин возит Эллу, смотрит ей в глаза, принимает от нее контейнеры с пирожками, как святыню, а трахает, получается, другую. Вот вам и весь расклад хороших парней. Рыцарь, б***ь, в белом плаще. Только плащ этот с внутренней стороны заляпан чужой помадой. Я улыбаюсь так широко, что удивительно, как рот еще не порвался. Как будто в казино поставил все на зеро, и выпало зеро. «Ну что, Серебрянская?» — шепчу, глядя в пустоту. «Раунд второй. На этот раз я играю по твоим правилам. Только жестче». Через 5 минут парочка расползается. Но перед этим финалочка. Целуются. Даже не просто целуются. Сосутся. Жестко. И снова это его вороватая оглядка. Ну да, боится, что кто-то увидит, какой он говнюк на самом деле. А я увидел. И это его конец. Задохлик уезжает. И вот только теперь я выхожу. На лице та самая ухмылка победителя. В груди глухое, сладкое возбуждение от будущей игры. Элла Серебрянская. Девочка, которая даже и не догадывается, в каких розовых облаках летает. А может, все-таки стоило поехать со мной? По крайней мере, я не даю тех обещаний, которые не могу сдержать. Всегда честен. Можете думать что угодно, но она с этим чмом не будет. Не после того, что я увидел. Пусть подавится своими пирожками. А Серебрянская? Мы с ней еще поиграем.